Глава 42. Положение было опасным. Роберту казалось, что он буквально может потрогать руками эту опасность, витающую в воздухе. В порту было оживленно, разгружались и загружались грузовые корабли, но кроме этого было кое-что еще. Полицейские машины патрулировали территорию порта. Полицейские в форме и детективы в штатском расспрашивали рабочих порта и моряков. Такое скопище ищеек очень удивило Роберта. Создавалось впечатление, что они знали о том, что он в Неаполе, потому что невозможно было устроить подобную облаву в каждом крупном городе Италии. Роберт даже не стал выходить из машины и, развернувшись, поехал в сторону от порта. Прежнее его намерение добраться на грузовом судне до Франции было теперь слишком опасным. Наверное, им все-таки как-то удалось проследить его путь до Неаполя. Ему снова предстояло искать выход. Ехать на машине было опасно. Все дороги, ведущие из города, наверняка теперь уже блокированы. Порт тоже отпадал, как, впрочем, и железная дорога, и аэропорты. Он попал в тиски, которые сжимались все сильнее. Роберт подумал о предложении Сьюзан. «Мы в Гибралтаре. Можем подобрать тебя в любом месте. Может быть, это твой единственный шанс спастись». Роберту очень не хотелось втягивать Сьюзан в это опасное дело, но у него просто не было другого выхода. Это был единственный способ выбраться из этой западни. Его не станут искать на частной яхте. «Если я сумею добраться до яхты, — думал Роберт, — они высадят меня у побережья Марселя, а уж до берега я сам доберусь. В этом случае им не будет угрожать опасность». Он остановил машину на боковой улочке возле небольшой траттории, зашел внутрь и позвонил. Через 5 минут его соединили с яхтой. «Миссис Бэнкс, пожалуйста. Как вас представить ей?» «У этого чертового Монте даже на яхте к телефону подходит дворецкий», — подумал Роберт. «А передайте просто, что и это ее старый друг». Через минуту он услышал в трубке голос Сьюзан. «Это ты, Роберт?» «Да, это я, непутевый». «Они еще не арестовали тебя?» «Нет, Сьюзан». Ему было очень трудно задать ей следующий вопрос. «Твое предложение еще в силе?» «Конечно. Когда?» «Вы можете к ночи прибыть в Неаполь?» Сьюзан замялась. «Я не знаю. Подожди минутку». Роберт смутно слышал, как она разговаривает с кем-то, потом в трубке снова раздался ее голос. «Монте говорит, что у нас проблема с двигателем, но в течение 2 дней мы сможем прибыть в Неаполь». «Черт побери, каждый день увеличивал опасность быть схваченным». «Хорошо, это будет здорово. Как мы тебя найдем?» «Я свяжусь с вами». «Роберт, пожалуйста, будь осторожен». «Стараюсь. На самом деле стараюсь». «Ты не допустишь, чтобы с тобой на самом деле что-нибудь случилось?» «Нет, не допущу». Положив трубку, Сьюзан повернулась к мужу и с улыбкой сказала. Он согласился. Через час в Риме Франческо Сезар протянул полковнику Джонсону телеграмму, поступившую с яхты Алкиона. «Сообщаю, что Беллами прибудет на яхту Алкиона». Подписи не было. «Я дал указание следить за всеми подходами к яхте», — сказал Сезар. «Как только Беллами поднимется на борт, мы его схватим».